Глава 13. Смерть, великий уравнитель. Разразился настоящий медиашторм из дерьма, бормотал Лео, жуя жвачку с ароматом корицы, пока они смотрели, как двое лаборантов взвешивают тело утопленницы в мешке. Он взглянул на Мэддокса снизу вверх. «Ты-то слышал?» Мэддокс кивнул. «Прошло почти 6 часов после того, как тело покойницы достали из залива, и вот они в морге в 4 часа дня в воскресенье. Холодное, без окон помещение с кафельным полом и стенами. Металлические столы, раковины и фартуки над раковинами. Беспощадный белый свет тихо жужжащих над головой флуоресцентных ламп. Вдоль стены ряд застекленных шкафчиков с орудиями этого специфического ремесла. Всякие прилады для разрезания костей, одноразовые щитки для лица и прочее. Лабораторные халаты, когда-то белоснежные, а теперь с красновато-бурыми пятнами, понуро висели возле электронных дверей, открывающихся с тихим шипением. В комнате стоял запах, который у Мэддокса прочно ассоциировался с моргами. Сырое мясо, кровь, формалин и дезинфектант. Запах напоминал ему лавку мясника, куда он однажды в детстве заходил с дедушкой. В Британской Колумбии вскрытие проводится в течение 48 часов после смерти, но это тело пошло без очереди. Офис коронера находился в ведении генерального прокурора, и ввиду сенсационных новостей, явной утечки ни много ни мало из управления полиции, задерганности шефа полиции и давления нового мэра и руководства столичной полиции, поступило распоряжение от заместителя генерального прокурора незамедлительно провести судебно-медицинскую экспертизу выловленного из воды тела. По закону согласия ближайших родственников для вскрытия не требовалось. Кроме того, было неясно, кого, собственно, информировать, пока не развернули пленку и не собрали улики, указывающие на место преступления. Мэддокс и Лео присутствовали на вскрытии, чтобы сразу прибрать вещдоки, будь таковой обнаружиться. Однако уже было ясно, что утопленница не Аннелиза Йенсен, как предположили газеты. Сразу после исчезновения Аннелизы Йенсены предоставили следователю копию зубной карты своей дочери и сдали образцы ДНК. Из карты явствовало, что Аннелизе Йенсен за всю свою жизнь почти не приходилось обращаться к стоматологу, и никаких виниров она себе не ставила. А покойница с ее безгубым ртом и выставленными на показ зубным рядом явно прошла серьезное стоматологическое вмешательство, как косметическое, так и лечебное. Мосты, импланты верхних и нижних зубов и пломбы почти во всех родных зубах. Судя по всему, раньше у нее был не рот, а помойка. Доктор Барпо Хейган включила музыку. Мягкие звуки виолончели наполнили стерильное помещение, пока патологоанатом проверяла микрофон над металлическим столом и делала записи, сравнивая информацию на ярлыке пластикового мешка с сопроводительными документами и удостоверяя, что это то самое тело. О'Хэган облачилась в просторный зеленый хирургический костюм, а сверху надела одноразовый пластиковый фартук. На ботинках высокие бахилы. Лаборанты были в респираторах, но О'Хэган обходилась без маски. Мэддоксу уже доводилось видеть таких специалистов старой школы, использовавших собственный нюх. Запах при вскрытии важен, он может рассказать о многом. «А утечка может быть от кого угодно», — не унимался Лео, пока О'Хэган натягивала латексные перчатки. С тихим жужжанием скользнул вниз замочек молнии мешка. Ассистенты подняли замотанное в пластик тело с обглоданным лицом и длинными мокрыми волосами и положили на металлический стол, слегка покатый, и оборудованный водонапорным краном, чтобы смывать лишнее в сток внизу. Лео, стараясь не смотреть утопленнице в лицо, втирал себе под нос винтергриновое масло, после чего предложил пузырек Мэддоксу. «Спасибо. Мэддокс тоже мазнул кожу под ноздрями. Может, О'Хэган и нужно нюхать труп, но ему нет». Темно-каштановые волосы покойницы были по-прежнему перевиты водорослями. Прежде чем что-нибудь трогать, это засняли. «Слить инфу могли и фельдшера со скорой», — продолжал Лео, — «и любая медсестра из реанимации. Даже кто-нибудь из врачей, не исключаю. Господи, да сама мамаша могла кому-нибудь рассказать. У нее ребенка изувечили. Люди не в состоянии держать такое в себе, понимаешь?» Он болтал, буквально не закрывая рта. Мэддокс заподозрил, что это способ детектива Харви Лео справиться с проблемами, перетолковывая и отгораживаясь. У каждого в арсенале есть пара подобных инструментов, но Мэддокс предпочел бы, чтобы Лео заткнулся. «С тем же успехом утечка может быть из управления», — невозмутимо возразил Мэддокс, глядя, как ассистенты О'Хэган тщательно осматривают пустой черный мешок в поисках улик, которые могли там остаться при транспортировке тела в морг. «Ага», — хмыкнул Лео. К этому выводу почему-то все сразу и приходят. «Давай, вали все на копов. Дело ведут Паларина и Хольгерсон. Вот уж ей сейчас не позавидуешь. Хашовски застрелили 5 месяцев назад. При этом погиб ребенок и его родители. А теперь еще и это. Я тебе говорю, если Гуннар решает, чья голова полетит, если в полицейском управлении ищут козла отпущения, ее упругая маленькая задница — отличная цель. Она кандидат на вылет, помяни мое слово». Мэддокс поглядел на него сверху вниз. В глазах Лео горел огонек злорадства. Старый коп явно люто завидовал женщине-детективу, расследовавшей изнасилование на кладбище, или воспользовался этой темой как способом отвлечься от невеселого зрелища на металлическом столе, или и то, и другое. О'Хейган подняла голову. «Приступим, джентльмены». Она задержала взгляд на Лео, и Мэддокс почувствовал ледок в ее глазах. Патологоанатом явно симпатизировала этой Паларина. Подняв руку, О'Хейган включила микрофон над столом и объявила время и дату, и что она начинает предварительный визуальный осмотр тела. Свои наблюдения она озвучивала громко и четко, начиная с головы, пока ассистент фотографировал называемые с разных ракурсов. «Почти вертикальный лоб и размер головы указывают, что это женщина. Верхняя и нижняя челюсти небольшого размера. При необходимости мы позовем одонтолога оценить проведенное вмешательство, но значительная косметическая работа видна невооруженным взглядом. Мягкие ткани лица в основном отсутствуют. По характеру повреждения можно предположить, что ткани съедены морскими креветками или иными ракообразными и беспозвоночными. Первыми, вероятно, были съедены более мягкие ткани губ, глазных век и ушных раковин». Мэддокс шагнул вперед, чтобы лучше разглядеть. Лео за его спиной шуршал фольгой, разворачивая новую пластинку жвачки. О'Хейган опустила большое увеличительное стекло на раздвижной штанге и вгляделась в мутные выпуклые глаза. Виолончели зазвучало громче. «Множественные точечные кровоизлияния», — тихо сказала она, приближая лупу со встроенным фонариком. Мэддокс хорошо знал, от чего возникают точечные кровоизлияния, которые выглядят как маленькие красные или фиолетовые пятнышки. Значит, в глазах лопались капилляры. Причиной этого обычно является возросшее давление на шейные вены при перекрытии дыхательных путей. Наличие точечных кровоизлияний убедительно доказывает асфиксию как причину смерти, будь то удушение руками, повешение или лишение воздуха. «Причем, похоже, возникли они в несколько приемов», — добавила патологоанатом. «Как будто ее душили, отпустили и снова душили», — уточнил Мэддокс. «Вроде эротического удушения или контроля дыхания для сексуального возбуждения». «Возможно», — согласилась О'Хейган, — «наличие петехий не доказывает удушение, а их отсутствие не свидетельствует о том, что удушения не было. Это просто маркер избыточного давления в венах головного мозга. Но в 85% случаев удушение руками присутствует точечное кровоизлияние в глазных яблоках. Для этого всего-то нужно 30 секунд непрерывного давления». Она передвинула лампу и осмотрела второй глаз. «При пережатии сонных артерий резкое прекращение поступления крови к мозгу и накопление углекислого газа может привести к ощущениям головокружения и удовольствия, усиливающих чувственность. В сочетании с оргазмом этот кайф, как уверяют, производит не менее мощный эффект, чем кокаин, и тоже вызывает зависимость». Крещендо виолончели резко сменилось вкрадчивым шепотом. Лаборанты расчесывали волосы неизвестной, вынимая морские водоросли и сор. Мелких беспозвоночных и посторонние частицы скрупулезно фиксировали и раскладывали в пакеты, документируя каждый фрагмент вещественных доказательств. Флора и фауна в волосах утопленца помогут определить время с момента смерти и место, где неизвестная попала в воду и откуда, соответственно, ее принесло течением. «Клок волос срезан», — вдруг сказал один из ассистентов. «Прямо по линии роста волос, в центре лба». Мэддокс покосился на Лео. Оба помнили о срезанной пряди у Грейси Драмонд. Об этом уже кричали в СМИ. Ассистенты О'Хейган сделали фотографию щетины на месте среза. О'Хейган начала описывать шею покойницы. «Веревка, удерживающая пленку у шеи, визуально не отличается от веревки, которой пленка перевязана ниже на теле. Узлы на вид тоже одинаковые». Измерив длину свободного конца, О'Хейган добавила: «3 метра 95 сантиметров от узла на горле». «Похоже на полиэстеровый шнур. Должно быть веревка трехпрядная», — тихо подсказал Мэддокс. «Распространенное морское снаряжение. Можно найти где угодно. Недавно сам купил несколько метров такой. А узлы рифовые. Любой моряк, скалолаз, бойскаут и рыбак умеют вязать такие узлы». «У тебя яхта?» — поинтересовался Лео. «Угу», — буркнул Мэддокс, пристально глядя, как О'Хейган переключилась на пластиковую пленку, ища внешние следы, волоски и фрагменты ткани. Вдруг она взяла пинцет и осторожно извлекла что-то крошечное из волокон веревки. «Похоже, какие-то волоски застряли в одном из узлов и запутались в грубом плетении веревки». Она снова опустила лупу и начала аккуратно извлекать и рассматривать улику. «Некоторые до 2 сантиметров. Есть и светлые, и темно-каштановые. Один белый, жесткий». О'Хейган помолчала. Довольно много, но это не волосы, а шерсть животного. И шерсть, и подшерсток. «Кошка, собака», — поторопил Лео. «Это нам в лаборатории скажут», — отозвалась Хейган. «Шерсть состоит в основном из белка кератина. У каждого вида животных она характерной длины, цвета, формы, со своеобразной луковицей и микроскопическими особенностями, которые позволяют экспертам определить хозяина шерсти». Волоски отправились по отдельности в бумажные конверты, которые надписывали лаборанты. «Может помочь определить место преступления», — негромко сказал Мэддокс. «По-моему, на суше, потому что шерсть не морского обитателя». Виолончель заиграла еле слышно, создавая подспудное напряжение в ожидании очередного крещендо. Шли минуты. Мэддоксу стало жарко, несмотря на холод морга. Стальные инструменты звякали о раковину. «На полиэтиленовой пленке имеются царапины и порывы», — сказала Хейган. «Возможно, это ее течением тащило по дну». Повреждения были сфотографированы и записаны. «Давайте-ка перевернем». Лаборанты помогли Хейган перевернуть утопленницу в пластиковом коконе на живот. Борозды на затылке почти 4 сантиметра глубиной и отстоят друг от друга на 9 сантиметров. Из одной раны Хейган извлекла извивающуюся креветку, которая тоже отправилась в один из пакетов. «Жрали ее мозг. Вот черт», — прошептал Лео. Мэддокс глубоко вдохнул, чтобы успокоиться, но тут же пожалел об этом. В нос ударили резкие запахи смерти и морга. Снова защелкал фотоаппарат. Хейган диктовала данные визуального осмотра с головы до ног. Под пластиком были отчетливо заметны темно-фиолетовые следы. «Трупные пятна», — предположил Лео. «Или синяки», — сказал Хейган. «Узнаем, когда развернем». Закончив с осмотром, она велела помощникам снова положить труп на спину. «Стало быть, она участвовала в какой-нибудь эротической игре с удушением, и что-то пошло не так», — тихо сказал Лео. «Или же ее вполне традиционно задушили, а потом завернули в пленку и выбросили в воду. Течениями и приливом ее таскало по дну. Наконец в теле образовались газы, она всплыла, попала под винты и снова пошла на дно, и каким-то образом оказалась в канале под мостом Джонсон-стрит». «Может, подождем с версиями, пока не развернули пленку?» — перебил Мэддокс. Лео полоснул его взглядом, сжав рот в тонкую полоску. «Так, давайте открывать», — распорядилась Хейган. Струны виолончели стонали, сойдясь в яростной какофонии, становившейся все пронзительнее. «Хоть бы она выключила эту дрянь», — пробормотал Лео, доставая новую жвачку. «Какой-то йо-йо-му или ма всякий раз это дерьмо ставит». «Йо-йо-ма» — американский виолончелист китайского происхождения. Хейган аккуратно разрезала слои плотной мутной пленки, отгибая их один за другим, словно доставала куколку из кокона. Куколку, которая никогда не станет бабочкой. Кожа утопленницы была прозрачно-белой, с голубыми жилками, соски маленькие, темно-розовые. Через прокол в левом соске было вставлено золотое колечко. «Удивительно хорошая сохранность, учитывая состояние лица», — отметила Хейган, обнажая плоский живот покойницы, согнутые руки которой были сложены одна поверх другой. Патологоанатом разрезала новую веревку и отогнула пленку. Все сразу увидели татуировку, и в комнате стало очень тихо. «Мать твою!» — прошептал Лео, позабыв про отвращение к утопленникам и подавшись вперед. Разъяренные змеи извивались внизу живота потерпевшей, змеи, росшие из головы медузы Горгоны. Открытая в крике пасть, усеянная заостренными зубами, приходилась прямо на бритый лобок, словно вагина — это пасть медузы, и все, что вставят медузе в горло, будет сожрано заживо. Хейган остановилась и нахмурилась. У Мэддокса возникло нехорошее предчувствие. Наклонившись, патологоанатом осторожно раздвинула большие половые губы, словно раскрывая медузе рот. Виолончель заиграла едва слышно. Хейган подняла голову, глядя на детективов прямо и серьезно. «Капюшон и головка клитора и малые половые губы отсутствуют», — тихо сказала она. «Ей сделали обрезание». Несколько мгновений детективы молча смотрели на Хейган. Двери с шипением разъехались, отчего все так и подскочили. «Привет, док. Кто-нибудь желает пообедать или перекусить?» Обернувшись, Лео и Мэддокс увидели пухлую блондинку, которая вкатила в морг столик тележку с едой. Она казалась существом из привычного внешнего мира, ненароком вторгшимся в эту альтернативную реальность ужаса, холода и смерти.